Глава 63. Доктору Джеймсу пришлось немало поразмыслить над заболеванием Каупервуда и над тем, как отражались на больном волновавшие его финансовые проблемы. Что до Брайтовой болезни, быстрый и трагический исход которой предсказывал лондонский врач, то Джеймс знал случай, когда больные жили долгие годы. Но положение Каупервуда серьезно. Во-первых, расширение желудка, во-вторых, периодические острые боли, а тут еще вечные заботы и дела. Все это вместе взятое может, конечно, очень и очень ему повредить. И в довершение всего, Джеймс хорошо знал это, немало беспокойства доставляло Каупервуду его прошлое. Первая жена, сын, былые связи и, разумеется, Эйлин. Газеты время от времени охотно припоминали знаменитому финансисту его старые грехи. Но что же, что он, Джеймс, может сделать для этого человека, который так ему дорог? Что еще, помимо медицины, может восстановить силы больного хотя бы ненадолго? Разум, разум. Если б только не одними медикаментами, но и путем внушения заставить разум Каупервуда прийти на помощь телу. И вдруг Джеймс почувствовал, что напал на верную мысль. Надо поставить Каупервуда на ноги, и пусть он отправится за границу, не только за тем, чтобы развлечься, переменить обстановку, но и чтобы вызвать сенсацию в Англии и в Америке. Узнав о его поездке, все будут говорить: «Помилуйте, да он вовсе не болен, он настолько оправился, что может разъезжать и развлекаться». Все это, вероятно, подбодрит Каупервуда, укрепит его нервы, и, пожалуй, он сам поверит, что уже здоров или, по крайней мере, что ему гораздо лучше. Как ни странно, выбирая, куда бы отправить Каупервуда, Джеймс все больше и больше приходил к мысли, что самое подходящее место — Ривьера, а вернее Монте-Карло, этот огромный горный дом. Как это эффектно выглядело бы в газетах? Каупервуд у игорных столов среди напыщенных герцогов и азиатских принцев. Разве такой психологический трюк не укрепит позицию Каупервуда как финансиста? 1000 против 1, что укрепит. На другой день, вернувшись в Прайерсков и осмотрев Каупервуда, доктор приступил к делу. «Я думаю, Фрэнк, — начал он, — что недельки через 3 вы будете чувствовать себя вполне прилично и сможете отправиться в какую-нибудь приятную, увеселительную поездку. Поэтому вот вам мое предписание. Расстаньтесь-ка на время с здешними краями и поедемте со мной за границу». «За границу?» — с удивлением переспросил Каупервуд. «Да, и знаете зачем? Ведь газеты наверняка отметят, что вы в состоянии путешествовать. А этого-то вам и надо, не так ли?» «Совершенно верно», — ответил Каупервуд. «Куда же мы отправляемся?» «Да, пожалуй, в Париж. Или можно в Карлсбад. Знаю, неприятное место, но тамошние воды были бы вам в высшей степени полезны». «Боже милостивый, а потом куда?» «Что ж», — сказал Джеймс, — «к вашим услугам Прага, Будапешт, Вена и Ривьера, включая Монте-Карло. Выбирайте». «Что?» — воскликнул Каупервуд. «Я в Монте-Карло?» «Да, вы в Монте-Карло со всеми вашими болезнями. Вы вдруг приезжаете в Монте-Карло, да еще в такое время года. Не сомневайтесь, эффект будет именно тот, какой вам нужен. Достаточно вам появиться в игорном зале и проиграть несколько тысяч долларов, и об этом немедленно узнает весь свет. Все заговорят о том, что вы в Монте-Карло, что вы играете в рулетку, швыряете деньги без счету». «Ладно, ладно», — закричал Каупервуд, — «если у меня хватит сил, я поеду. Но если ничего путного из этого не выйдет, я привлеку вас к суду за невыполнение обещания». «Идиот», — отозвался Джеймс.